все это увидели. Через центр искусственного светового барьера бежало три человека. Вперед вырвалась девочка, за ней двигалась женщина в белой защитной форме, и за ними следовал мужчина в такой же одежде. Он держал под обеими руками алюминиевые контейнеры. Они едва ли шли по тропе, и их окружение напоминало песчаные дюны. Небо болезненно побелело, а сам воздух будто сиял. И по какой-то причине посреди совета слышалась тихая песня. Это был гимн Silent Night. Женщина оглянулась на мужчину, который отставал на шаг. «Хатян, мы успеем?» «Успеем. Исан улыбалась и проводила нас, так что определенно успеем». Но он поддержал девочку, которая чуть не споткнулась, и подтолкнул ее вперед. С ее шеи свисало 5 синих камушков, и они постукивали друг от друга, колыхаясь на ходу. Эти камни...» «Да, не волнуйся. Мы взрослые, поэтому обойдемся без них, Садогири-кон. Так что, пожалуйста, носи их, не тревожись о нас. Так, с тобой все будет хорошо». Он повернулся к женщине. «Обязательно присмотри за ней. Ведь Йосан и ее муж оставили девочку нам. Мы должны благополучно отсюда выбраться». В этот момент за тройкой возникло больше света. Взрывное давление пустоты напоминало сияющую стену. Три человека ахнули и просто побежали. Впереди показалась другая стена света, и за ней лежал холм. «Все ждут там», — сказала женщина. Однако сзади приближался взрыв света. Чтобы его сдержать, стена барьера вспыхнула и попыталась закрыться. Она закрывалась, но три человека не успевали вовремя. Женщина обняла девочку сзади, словно пытаясь защитить ее от всего. Но в тот же миг обеих подтолкнули сзади. Их оттолкнула левая рука мужчины, держащая один из контейнеров. Поступив так, он послал их вне закрывающегося барьера. И в следующее мгновение девочку и женщину выбросило наружу, а барьер закрылся. Не было ни звука, ни голосов. Только движение упавшей на землю женщины, которая повернулась, все еще обнимая девочку, и это видела. «А!» По их сторону закрытой стены света на холме лежала рука в белой защитной форме, где ее отрезала. Она по-прежнему держала алюминиевый контейнер. «А!» Женщина закричала во весь голос. А девочка увидела с обратной стороны закрытой белой стены бескровное лицо с пустыми глазами. Но в итоге она опустила взгляд и увидела кое-что другое. Кольцо на упавшей левой руке. Синдзи шагала вперед. Она взяла левую ладонь в правую, сняла кольцо и прибыла к столу в центре библиотеки. Под светом девушка посмотрела на Саяму и по какой-то причине улыбнулась. Словно это место было создано для этого момента. Она улыбнулась, и Саяма взял ее правую руку в левую. И оба повернулись к каморке. Синдзи выровняла дыхание и сделала с Саямой первый шаг. После второго и третьего они наконец добрались к ступеньке внизу библиотеки. Под наблюдением всего мира Саяма в костюме и Синдзи в белой защитной форме дошли до верхнего яруса. Перед ними лежал вход в каморку, но кто-то преградил им путь. «Эсафкон, ты хочешь знать, почему мы сюда пришли?» «Вполне естественный вопрос для председателя». «Действительно», — согласился Саяма. «Скрытая дверь там требует, чтобы два человека вставили руки в отверстие и провернули. Размеры казались идеальными для меня и Синдзи-кун, но они поворачивались для нас. Однако...» Пара показала кольца, снятые с пальцев. «Они принадлежали моей матери и отцу, но мы получили модели не для тех полов». «Ясно». СФ негромко прочистила горло и затем выставила руки навстречу. «Тогда обменяйтесь кольцами». «Точно». Синдзи напрягла плечи и протянула свое кольцо. Саяма вытянул левую руку и без колебания засунул в него палец. Девушка покраснела, а он начал возиться с кольцом, которое снял с пальца. «Саяма-кун, зачем ты достал суперклей?» «Но будет катастрофа, если оно случайно соскользнет с твоего пальца!» Она выхватила кольцо у него и чуть не надела сама. «Ты не сделаешь ничего странного?» «Да как я могу в таком-то месте?» «Ты как раз собирался, но я тебя остановила!» Затем она протянула кольцо и подняла правую руку. Парень взял его и мягко удержал пальцами. «Ах!» Затем приподнял ее безымянный палец и надел кольцо. «Ух ты!» Увидев, как впору оно ей пришлось, Синзи покраснела. «Спасибо!» «И тебе спасибо, Синзи-кун! Когда-нибудь я бы хотел надеть его тебе на левую руку!» Они двинулись вместе к дальней стене каморки и кабинету. На задней стене рядом с дверью располагались два отверстия. Саяма засунула руку в левое, а Синзи сделала то же с правым. В какой-то момент все покинули свои места и собрались перед каморкой, заглядывая в тусклое пространство. Там была Брюнхильд, улыбавшаяся Казами с рукой на плече ведьмы, Сибил и Оки, Хиба с ногами и все так же повернутыми внутрь, Харакава, поддерживавший его, Хио, хлопавшая в ладоши вслед Саями и Синзи, растительные существа и посланники Ванамби, Цукуйоми, причитавшая «Но и но», Касима рядом с ней, Изума, присевший и шлепающий Болдмана по голове, Мияка с демонстративным безразличием, не отрывавшая от них глаз, и все остальные, похожим образом наблюдавшие за парой в тесном пространстве. Все произошло за мгновение. Белая дверь отворилась и явила шестиметровую комнату, залитую ярким светом. Невозможное помещение выглядело так, потому что было концептуальным пространством. Саяма и Синзи вошли туда с обеих сторон, словно на театральную сцену. Внутри они обнаружили деревянный стол, выглядевший ужасно неуместным. И на нем алюминиевый контейнер, идентичный тому, что мы увидели в прошлом. Синзи заметила в голосе Саямы легкую дрожь. «Значит, здесь был мой отец». Он медленно, но уверенно произнес слова, приложив правую руку к груди. «Ожидая прибытия кого-то во лжи двух миров, составленной заботой друг о друге». Он подобрал контейнер, и Синзи поддержала его, потому что казалось, что парень вот-вот рухнет. «Все нормально, Саяма-кун. Пускай болит». Она смотрела только на Саяму, но все услышали ее слова. «И знаешь, я не думаю, что твоя боль в груди от чувства вины, что ты не умер вместе с мамой». Она прижала ухо к его груди. «Я думаю, это значит, что тебе грустно». «То есть...» «Да, ты не особо показываешь чувства, порой ведешь себя глупо, порой ведешь себя опасно, а тебе серьезно куча проблем, тебя никак не исправить. Да и думаю, исправление просто вернет тебя обратно к безумию, но...» «Я смотрю, ты хорошо меня изучила». «И самое удивительное, что ты ничего из этого не отрицаешь. Но знаешь что? Несмотря на все это...» Она выдохнула то, что вполне могло быть горьким смешком. «Ты чувствуешь грусть сильнее всех остальных. Тебе так грустно, что болит в груди. Поэтому...» «Ну и пусть. Пускай болит, Саяма-кун. Если больно, можешь положиться на меня. Так что...» Она посмотрела на остальных с беспокойной и смущенной улыбкой. Наконец, Саяма тоже выдохнул и повернулся в ту же сторону. И встречая их взгляд, СФ заговорила со своего положения ближе всех к девушке и парню. «Полагаю, это доказывает взаимоотношения между Топ-Гиром, Лоу-Гиром и всем миром». Синзи увидела, как все медленно испустили вздох, и затем осознали, что СФ имела в виду. У них был Георгиус и подпись Саяма Асаги, которые служили доказательством этого мира. СФ стояла напротив них, посмотрела на контейнер Георгиуса и произнесла: «Лоу-Гир возник от Ноа Топ-Гира, но Топ-Гир возник от присутствия Лоу-Гира. В таком случае, полагаю, обоих можно назвать матерью мира». Никто не спорил. И по этой причине СФ повернулась к остальным со своим обычным непроницаемым лицом. «В таком случае, я объявляю дебаты Лоу-Гира и Топ-Гира закрытыми». Она подняла голову, помахала рукой и опустилась в реверансе. «После небольшого перерыва я бы хотела начать суд и голосование».